один, а в лапте джин. А я всегда живу один, сижу на кухне на полу, ем халаву. Играет муки караван, передо мной стоит кальян, и сладкий дым слезит глаза. Совсем не прочь прожить так тысячу и одну ночь, и в этом сможет мне помочь хоть Аладдин. Кальян, кальян, расскажи моим друзьям.